Там говорят, что Сталин потребует новые границы в обмен на неоткрытие второго фронта. Это его развеселило. Значит, в обмен на неоткрытие второго фронта. Формула. Тут нам важно даже не мнение Черчилля, а мнение Рузвельта, не так ли? Да, конечно, Рузвельт будет возражать. Тут у него особые причины, но он наиболее близок к тому, чтобы нас понять. Поймет он нас или не поймет, произнес Сталин так, будто бы ему противодействовали не только Рузвельт с Черчиллем. Тут мы будем стоять, как на Мамаевом кургане. Бекетов подумал, это в его устах не шутка, как на Мамаевом кургане. Он сумеет дать бой и отстоять. Сумеет. Что еще? Спросил Сталин. Беседа набрала известную энергию, и Сталин мог спросить более чем лаконично, что еще, и собеседнику это должно было быть понятно. Германия. Режим Германии. Тут у нас сильные козыри, и нам надо их пустить в ход. Добавил он даже чуть-чуть агрессивно. Нужны гарантии, надежные, чтобы ее третий поход на Россию был исключен, да и не только на Россию. Германский вопрос. После Первой войны ничего не придумали. Надо собрать германистов и придумать, отозвался на реплику Сталина Бекетов. Тут должна быть и у нас ясность. Наверное, мы не знаем, чего хотим, но как преломить это наше желание, и нам не очень ясно. «Не ясно», — согласился Сталин. Ему, наверное, было непросто вот так пойти за Бекетовым и сказать «неясно», но он сказал. Он полагал, что даже тогда, когда ты со своим собеседником согласен, тебе не следует обнаруживать это слишком очевидно. Каждое такое согласие как бы косвенно свидетельствует. Твой собеседник обнаружил нечто такое, что не сумел обнаружить ты. А это уже плохо, потому что независимо от сути беседы меньше «да», больше «нет». Что еще? Важно видеть наши отношения с американцами в деталях. Не только разногласия, но и согласие. Может быть, согласие здесь даже более важно, ибо делает реальными наши требования. Если умело это использовать, выгоды могут быть заметными. Бекетову не очень нравилось торгашеское словечко «выгоды», но у него не было времени искать другое. «По какому вопросу?» — спросил Сталин. «Британская империя, судьба Британской империи, колонии, Индия». В его представлении, как и в представлении других людей его возраста, Индия была синонимом проблемы колонии. «Ну, а у американцев свои причины». «У нас свои», — возразил Сталин. В нем возникло желание оспорить какой-то из доводов Бекетова. Проблема колонии давала ему эту возможность. Он считал, что проблема колонии какой-то гранью соотносится с другой проблемой, познанию которой он посвятил годы. Национальный вопрос. «Это вопрос вопросов, Сережа». Он задумался. Должны были сложиться доводы, которые он хотел сейчас высказать. «Пойми меня правильно», — произнес он, все еще не решаясь высказать суть. А Бекетов подумал. Нечасто он говорил своим собеседникам «пойми меня правильно», а вот сейчас сказал «что-то». Знак уважения или веяние новой поры. «Наверное, неизбежно, что власть в колониях унаследует национальная буржуазия, всякие там индийские, индокитайские и индонезийские, и нам придется иметь с ними дело, иногда помогать им. Но как это сделать, чтобы они не обратили нашу помощь против коммунистов? Я иногда думаю об этом. Это непросто. Конечно, колониальная империя англичан разваливается». И мы с Америкой, пожалуй, заинтересованы, чтобы она быстрее оказалась у этого предела, но по разным причинам. Пойми, Сережа, по разным. По разным. Но сама процедура разговора по этому вопросу дает нам некоторую возможность искать контакта непосредственно с Рузвельтом, минуя Черчилля. Он взглянул на Сталина, желая выяснить, что думает об этом его собеседник, но тот молчал.